Я читала о твоем отце в Business Week. Там говорилось, что его банк расширяется. В самом деле, я не знаю. Вы все еще с ним не общаетесь? Линда отрицательно покачала головой. Брат тоже с ними не общается. Мы две бедные церковные мыши. Но так лучше, можешь мне поверить. Ты рисуешь? Немного, непрофессионально. Непрофессионально? Что ты такое говоришь? Линда повернулась к Дэнс, глаза ее сверкали. Ребекка так хорошо рисовала. Вы обязательно должны увидеть ее работы, они просто великолепны. Теперь иногда рисую только для развлечения. Они еще несколько минут болтали, сообщая друг другу разные новости. Дэнс удивилась. Несмотря на то, что обе продолжали жить на западном побережье, они с момента суда вообще не общались. Ребекка искоса взглянула на Дэнс. Саманта согласилась поучаствовать в нашей вечеринке? Или как там теперь ее зовут? Нет, только вы двое. Сэм всегда была такой боязливой и застенчивой. «Мышка, помнишь?» — сказала Линда. «Да-да, именно. Так ее называл Пэл, своей мышкой». Они снова наполнили чашки. И Дэнс приступила к работе, задавая Ребекке те же вопросы, что раньше Линде. «Я была последней из тех, кого завлек мистер Пэл», — угрюмо призналась Ребекка. «Это случилось... Кстати, когда?» — взгляд на Линду. «В январе», — напомнила та. «За 4 месяца до происшествия с Кройтонами». «Происшествие, не убийство». «А как вы познакомились с Пэлом?» «В то время я бродила по западному побережью, зарабатывала, рисуя портреты на уличных ярмарках и на пляже. Я поставила мольберт, и ко мне подошел Пэл. Он попросил нарисовать его портрет». Линда застенчиво улыбнулась. «Кажется, рисунок ты так и не закончила. Вы как-то очень быстро очутились в фургоне и пробыли там много-много времени». Улыбка самой Ребекки свидетельствовала о смущении. «Да что ж тут говорить, у Дэниела это было. В любом случае, мы с ним там много беседовали. И он спросил меня, не хотела бы я поселиться с ними в Сисайде. Поначалу я не собиралась соглашаться. Я уже тогда знала о репутации Пэла, воровство из магазинов и все такое. Но потом сказала себе, я странница, бунтарка и художница. Пусть мое белоснежное мещанское воспитание идет на... В общем, я решила попробовать. И поначалу все шло просто великолепно. Меня окружали замечательные люди, Линда, Сэм. Мне не нужно было работать с 9 до 5, и я могла рисовать в свое удовольствие. Можно ли желать в жизни чего-то большего? Конечно, в итоге получилось так, что я стала членом элементарной воровской банды. Не слишком здорово». Дэнс обратила внимание на то, что лицо Линды помрачнело при словах подруги. «После освобождения из тюрьмы, — продолжала Ребекка, — она присоединилась к движению за права женщин. У меня возник своеобразный комплекс. Мне казалось, что мое подчинение Пэллу, преклонение перед ним, унизило в моем лице всех женщин. Получалось, что я как бы нанесла оскорбление всем им. И потому я решила загладить свою вину. В конце концов, после длительной процедуры психологической и социальной реабилитации, Ребекка открыла свою консультационную службу для женщин, основывающих собственное дело. С тех пор она только этим и занималась. Должно быть, ее бизнес процветает, — подумала Дэнс, так как, судя по украшениям, одежде и итальянским туфлям, которые, по прикидке Кэтрин, в чем, а в обуви Дэнс разбиралась превосходно, стоили столько же, сколько 2 ее лучшие пары вместе взятые. Вновь стук в дверь. Пришел Уинстон Келлок. Дэнс была рада его видеть. Прошлым вечером там, на палубе, он ей очень понравился. Келлок оказался весьма общительным для часто путешествующего федерала. Дэнс вместе с мужем посещала много разных мероприятий, в которых принимали участие его коллеги, и большинство из них, как правило, были молчаливые, сосредоточенные и не склонные к общению. Но Уинстон Келлок ушел с вечеринки самым последним вместе с ее родителями. Он приветствовал Линду и Ребекку и, следуя протоколу, продемонстрировал им удостоверение, потом налил себе кофе. До сих пор Дэнс задавала вопросы общего характера. Теперь же, после прихода Келлога, настало время перейти к главным вопросам. «Итак, я вам кратко обрисую ситуацию. Пэл, по всей вероятности, находится где-то в районе Монтерея. Однако мы не знаем точно, где и почему. Его поведение лишено всякого смысла. Большинство преступников, сбегающих из тюрем, стараются уйти как можно дальше от места заключения». Кэтрин подробно рассказала своим гостям, как развивались события, начиная от происшедшего в здании суда до самого последнего времени –